Наш Бусти, где выходят некоторые обсуждения по главам, новости, любопытные штуки, а также, на день раньше, сами главы. https://basti.fe/nantwich. Глава 55. Примечание к части. Мы знаем, что мало, на что уж хватило свободного времени и желания. На выходных постараемся что-то еще накидать, не сюда, так куда-нибудь еще. Ёб твою матушку, Ариан. Появился Дамблдор в локомотиве с хлопком и вспышкой пламени. Она тебе в Еву годится, Альбус. Какого хуя я трансгрессирую и вижу перед собой лунный пейзаж? Скажи спасибо, что лунный пейзаж, а не кратер глубиной в 502 километра. Я уверен, что блядский метеор был зачарован. Мете, что? Альбус натурально уронил челюсть, осмотрев испещренную кратерами пустошь. Еще 5 минут назад бывшую лесом, он прокашлялся. Какого черта здесь произошло? Ну, сначала поезд остановила огромная туча из дементоров. Ёб твою ж, Корнелиус, выругался директор сквозь зубы. Руки вырву и в жопу вставлю, другим концом. Потом в небе появилась черная метка, добавил Драко. И нас назвали, Ариан, как нас назвали, говном, маглами с палочками, предателями крови, противниками революции, лентяями и скуфами, в произвольном порядке. Да, а потом на нас сбросили огромный метеорит, который Алекс побежал ловить. Судя по тому, что мы еще живы, поймал. В радиусе 185 километров повалены почти все деревья, выдохнул старик. В Хогвартсе выбило половину стекол, и это при частичном рунном зачаровании. Ну, если вы ищете героя дня, кивнул Фейри наверх, то вам на крышу. Юная Ханна тоже там. Внезапно дверь распахнулась. Какого? Выдохнула Жанна, выпрямляясь. Пхера. Произошло, на нас упал метеорит, спокойно проговорил Малфой, хотя его с головой выдавали мелко дрожащие руки. И твой ненаглядный нас всех спас, он, не мой. Фух, она вздохнула, сев рядом с парнем. Единственный раз решила проехаться с подругами, оставить вас одних, и вы тут же во что-то вляпываетесь. К нашей чести, прозвучал тихий голос из угла. Трясущаяся Гермиона повернулась к француженке. Это не мы его уронили. В кои-то веки, угу. Директор не стал слушать последующие слова, дети просто выпускали пары эмоций. Даже Ариану было не по себе, Альбус знал, как тот горд своей системой защиты и экстренной телепортации поезда обратно к школе. Если она не сработала, тут бы они все и погибли. Фаукс, Феникс, уловив посыл, вновь переместил хозяина. Оглянувшись, он заметил Ями и Ханну, сидящих возле кучи серебряного песка, в которой что-то лежало. Подойдя, он заметил странного вида круглый предмет, покрытый пупырышками по экватору. Чем бы этот шарик ни был, он был настолько горячим, что искажал воздух над собой. «Леди, могу я?» «Алекс», — прервала его Ханна и указала на предмет. «Это его ядро. Вероятно, он рассказывал вам о своем устройстве в общих чертах. Я...» «Да, было дело». Подойдя, старик тоже наклонился над тем, что парень, судя по всему, и называл своим ядром. «Что случилось?» «Ну, если мои знания о компьютерах вообще коррелируют с техникой тумана...» Девушка незаметно подтерла слезы. Он отдал всего себя, стараясь остановить чертов булыжник. Перенаправил все вычисления на защиту поезда. Судя по всему, ядро не предназначено для вычисления и работы на таких скоростях и с такими тяжелыми объектами. «Все так, но не настолько плохо», — прозвучал за директором женский голос. Обернувшись, старик с удивлением увидел Луну Лавгуд, студентку Коктеврона, что быстро прошла мимо него и схватила горячее ядро, игнорируя шипящие ладони. Песок, колыхнувшись, начал втягиваться в ее ноги. «Директор, мне нужен ваш кабинет на несколько часов. Мисс Лавгуд, если вы можете помочь...» «Хорошо», — старик прищурился. «Но после я жду объяснений». «А мы...» — схватила ее за предплечье Ханна. «Так тем более...» — повторила ее маневр Ями. «Я все объясню...» — полоснула она по девушкам нехарактерным для нее острым взглядом серых, слегка светящихся глаз. «Если вы дадите мне время восстановить систему этого напыщенного идиота». Ханна, смерив Коктевранку взглядом, отпустила ее, заметив, что вместо привычных сережек-редисок лунатичка Лавгуд носила небольшие подвески в виде знакомого ей сигила, сигила Туманного флота. Бескрайнее зеленое поле, полное цветущих растений, огромные горы, сверкающие снежными шапками сразу за горизонтом, и одинокое дерево сакуры, под которым, боком ко мне, сидела длинноволосая девушка в легком, летнем платье, с лицом, скрытым широкополой шляпкой. Изящно поправив свои белые волосы, она перелистнула страницу книги, которую держала на коленях. «Кажется, мне ничего не остается, кроме как подойти и принять ментальный подзатыльник от фактического начальства. Она как налоговая, сколько ни бегай, все равно где-нибудь да достанет. Адмиралтейский код, Алекс Элизиум», спокойно ответила она, «также известный, как Гарри Поттер. Он же, ментальная модель авианесущего линкора ИСы. Он же, дегенерат, идиот и придурок, не умеющий в оптимизацию. У меня не было времени прорабатывать модели и перебирать симуляции». «Конечно, оправдывайся дальше», кивнула она, перелистнув страницу. «Вот только сути это не изменит. Столько лишних вычислений, столько потерь. Ужас. Мне аж плохо стало. Ну, насколько мне вообще может быть плохо? Считай, что ты навредил моему чувству прекрасного. А, еще твоя задача на ассемблере, хрень. Пришлось ломать ее брутфорсом, чтобы привести тебя в чувство. А каменюку-то я поймал?» Спросил я самое главное, садясь сбоку от девушки. «А то толку от этих нотаций, если сейчас ты скажешь, что я обосрался». «Поймал», ответила она после недолгой паузы. «Ну раз поймал, значит хорошо», кивнул я себе. «Значит все сделал правильно. Остальное не важно. Даже мое чувство прекрасного, особенно твое чувство прекрасного». Я услышал в ответ лишь короткий смешок. «Придурок без страха и упрека. Что мешало тебе добавить последовательность восстановления процессов после отработки основной задачи? Тот факт, что я про это даже не подумал». «Не подумал он», буркнул Ак. «Очинить все мне. Ручками, ручками», потрясла она книгой. Глянув мельком, я увидел бегущие по страницам строчки кода. «И в авральном порядке. Будешь должен мне тортик. Два. Да, два тортика. Целый спасенный Хогвартс-экспресс тортиков. Сколько будет, столько будет», вздохнул я. «Ты меня когда выпустишь наружу, когда закончу восстановление всех процессов», ответила она, не отрываясь. «А еще ты слегка поплавил некоторую внутрянку. Ничего критичного, но скорость вычислений на пару процентов просядет. И нет, восстановить я не могу, по крайней мере, без полноценной ремонтной базы под боком даже браться не буду. И уж тем более не стоит чинить такую технику с помощью репаро. Бляха, выдыхаю. И что мне прикажешь делать? Можешь подумать о своем поведении», полы шляпки колыхнулись, «или о том, как заставил волноваться девушек из своего окружения. Они почти остудили раскаленное ядро, залив его слезами». Я ненадолго замолчал. «Лавгуд, ты невыносима». «Ага», шляпка приподнялась, открывая мне слегка улыбающееся знакомое лицо. «Я знаю». Примечание к части. Ссыль на телегу нерадивых авторов. https://me+htx53z6k5xc4nmi. Щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. Наш Бусти, где выходят некоторые обсуждения по главам, новости, любопытные штуки, а также, на день раньше, сами главы. https://basti.to/finantwitch. Глава 56. «И как же это тебя угораздило?» — спросил я, развалившись на траве. «Мягкая, хорошая симуляция». «Что именно?» — спросила Луна, копаясь в книге. «Ну, адмиралтейский код в Хогвартсе. И вообще, мне стоило догадаться раньше. Например, на балу». Раскинул я руки. «Блондинка в скафандре. Блондинка, блядь, в скафандре. А твоя реакция на сигил флота? Сука, все это время ответы были у меня под носом. Это уже даже не чеховское ружье, нет, это целый хуев чеховский арсенал. Ты, наверное, нарушила чеховскую Женевскую конвенцию и тебя судят за чеховские военные преступления. Подождите немного, я только все осознал и лечу обратно в своем чеховском вертолете Апач». На мой спич блондинка лишь звонко рассмеялась. «В твою защиту», отсмеявшись, она поправила выбившийся локон и вновь углубилась в код. «Я старалась скрывать свою природу до конца. Люди все еще считали меня странной, но это мелочи». «Ага-ага», покивал я. «Мозгошмыги бушуют твои, юный падаван. Ну а как еще мне нужно было описывать повышенную мозговую активность средневековым чурбанам, у которых дальше частоты крови кругозор не достает? Я использовал окольные пути. Слишком окольные, кивнул Ак. «Но зато это забавно. Ты так и не ответила на вопрос. Ты тоже не рассказал, кто ты. Я точно знаю, что код эмоционального эмулятора в процессе разработки, потому что я сама его разрабатываю. В твоих процессах, однако, хранится готовая копия, явно написанная моими руками, но я ее не писала. По крайней мере, еще не написала. Некоторые решения мне импонируют. Думаю, ты будешь не против, если я их скопирую. Даже суперкомпьютеры пиздят чужой код, вздохнул я. Хоть что-то среди программистов не меняется, хотя тебе все равно не хватает главного атрибута программиста. Компьютера, в который я могу уткнуться, носков для программирования. Она лишь наклонила голову, посмотрев на меня. Прости, молча отправляю ей небольшой массив данных. Не прошло и секунды, как ее туфельки исчезли, а на ногах появились высокие розовые гольфы с котиками. Вот теперь идеально. Ты странный, добавила девушка после небольшой паузы. Не страннее окружающего мира, это уж точно. Честная пионерская, сраный пульсар под хагом до сих пор вызывает у меня смешанные чувства. Прости, кажется, у меня обработка данных барахлит. Пульсар, ну, знаешь, такие маленькие нейтронные звезды, которые крутятся, еще очень прикольно делают бум. На меня посмотрели стеклянным взглядом. Да, под школой есть пульсар, он же, кстати, крупнейший магический источник Британии и, вероятно, на Земле вообще. Этот мир абсолютно конченый, схватилась она за голову. Вот, вскрикнул я, подскакивая и указывая на Луну пальцем. Ты понимаешь, я не единственный, кто считает это пиздецом. Я, основатели, эти, она вздохнула, люди, довольно точная характеристика, пожал я плечами. Скоро уже разбудишь, если меня не будут отвлекать снаружи, прошипела она. То скоро. Я одобрил появившийся запрос на видеовход. О, точка зрения Луны. Впрочем, чья же еще? Как он? Жанна. Что с ним? Ханна. Он в порядке. Герми. Он скоро очнется? Ями. Как он? Миртл. Он мне еще коллаж должен. Малфой. Тихо. Проревел Дамблдор, заткнув всех присутствующих в кабинете. Мисс Лавгуд, что с ним? Алекс. Внезапно ее голос начал грохотать басом, истошно ворочая серебристым нутром. Жадно поднял свои вычислительные мощности. Тугие мыслительные процессы яростно зашуршали полями Клейна. Давясь и задыхаясь, машина пела трупный гимн защите невинных, после чего самонизвергнулась, изрыгнув в себя разогнанные потоки и страшно издохла, в связи с чем ее голос вернулся в норму. Находится вне зоны доступа. Народ ненадолго завис, обрабатывая эту ужасающую в своей логичности словесную конструкцию. Курлы, добавил Пульс. Да, согласен, нахмурился Альбус. Полный курлы, мисс Лавгуд. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы, практически прошипела девушка, кидая холодный взгляд на директора. Если вы закроетесь нахуй и не будете мешать мне чинить этого идиота, нам будет проще пояснить ситуацию вдвоем. Да вы же практически не знакомы, удивилась Ханна. Ошибаешься, покачала девушка головой. Мы весьма неплохо знаем друг друга, хоть и заочно, расовая специфика. А теперь, если позволите, спасибо. Энда, почесал я подбородок. И что это за спич в стиле техножречества? Не забывай, что прямо сейчас я копаюсь в твоих мозгах. Ах да, аргумент. Буду очень благодарен, если моя история браузера останется только между нами. Последнее, что мне интересно. Ак резко прервалась. Серьезно, девушка-мотылек, давай просто не будем об этом. Это же иной биологический вид. Почему это так тебя воз? Мы не будем об этом, отчеканил я, приложив руки к лицу. Пожалуйста, нахуй, не третируй несчастного ксенофила. Люди странные. Кстати, о странных людях, ты мне только что очень напомнила мою знакомую, которой нам здесь не хватает. ХММ, протянула она, действительно, секунду. Рядом со мной на траву шлепнулась Иса, оголтела вертя головой. «Привет», махнул я ей рукой и похлопал рядом. «Ложись, отдохни, адмиралтейский кот», неловко поклонилась она прямо на четвереньках, получив в ответ небольшую улыбку от Луны. «Приятно снова с вами встретиться». Повернувшись ко мне, Иса неприятно удивила меня выражением чистой ярости на лице. «Придурок, дегенерат». Неожиданно быстро подползя ко мне все в той же позе, она села сверху и начала отвешивать мне неожиданно увесистые и болезненные пощечины. Самонадеянный идиот, нахватавшийся вирусов баг, долбоеб с синдромом героя, тупой, ушлепок. С пощечин она перешла к ударам по груди, благо, даже несмотря на сжатые в кулаки руки, это было не так больно. Говнюк поганый, склонилась она, уперевшись лицом мне в грудь. Зачем ты меня бросаешь? Я лишь беспомощно посмотрел на Ак. Та, сверкая хитрой улыбой из-под шляпы, демонстративно отвернулась, рассматривая далекие горы. Иса, я думала, что я хоть кому-то нужна, прошептала она, не поднимая лица, что я хоть кому-то буду полезна. Я, бляха, подняв руки, я обнял ее и прижал к себе. Не ожидавшая этого, она тихо пискнула, упав на меня. «Не собирался я тебя бросать, я тебя спасти хотел, сама же прекрасно понимаешь. Ядро чуть не сплавилось нахер даже при удачном исходе событий. Если бы я не справился, ядро бы испарилось, и будь ты там же, Володя, конченый гондон, но он, моя проблема, и я не хочу, чтобы из-за нее погибли посторонние. Мне-то по хрену, дядька мне еще подарков за все дни рождения торчит». Где-то икнул Эн. Ему явственно показалось, что его хотят привлечь к работе, еще и за бесплатно. «Ты, часть Туманного флота, Алекс», — внезапно влезла Луна. «Сколько ни строй из себя одинокого героя, не думай, что мы останемся в стороне. Директивы Туманного флота постановляют не атаковать строения и врагов на суше». Она улыбнулась. «Если они не атаковали первыми, а столь опасная атака на члена флота, это атака всего флота. Я аж заикнулся. Спасибо, Ак. Можно просто Луна, я привыкла», — улыбнулась блондинка. «К сожалению, расконсервированные действительно готовы к бою единицы, но если потребуется, мы готовы помочь, если ты согласен поделиться эмулятором». «Да на здоровье», — махнул я рукой. «Любой канон в этом мире и так давно пошел нахер. Подумаешь, ментальные модели появятся на полвека раньше. Хуже точно не будет. Иса, вставай. Тебе неудобно? Мне неловко, потому что моя жизнь превратилась в подростковый ромком. В остальном, даже терпимо. Мне казалось, мужчинам нравятся девушки с большой грудью». Наконец, подняла она взгляд с легкой полуулыбкой. «С сугубо логической точки зрения, ты мне как сестра. С сугубо логической точки зрения, инцест – проблема скрещивания биологических видов, и то не всех. Если вы закончили», — внезапно появилась сбоку Луна, улыбаясь, — «то мы можем выходить. Я закончила ремонт. Ура, я буду жить», — вяло махнул я руками. «А плохие новости? Все те же самые, что и раньше. Сниженная скорость, побитые дорожки. А, и еще ты неделю походишь в облике Иса за нарушение моего приказа». «Какого еще приказа?» «Держать ее при себе, конечно». Делана удивилась. «Ак, тобой, конечно, двигали исключительно благородные мотивы, и это было уже учтено в наказании. Радуйся, что не в форме курицы», — была такая мысль. «Вот уж спасибо», — пробурчал я. «Мне в свое время хватило Олимпийских игр. А чтобы это было действительно наказанием, я на трое суток отрублю тебе все функции, превышающие человеческие возможности». Лавгуд хитро улыбнулась. «Так что на 3 дня ты будешь миленькой, хрупкой человеческой девушкой с минимумом магии. Веселись. Блять, начальник, да вы режете без ножа. В следующий раз будешь головой думать». Она запнулась. «Ядром? Ладно, ты понял. Проснитесь и пойте, мистер Элизиум. Проснитесь и пойте». Наконец-то, вздохнула Луна, последний раз проведя над ядром рукой. Приземлившиеся кто где, присутствующие разом посмотрели на нее. «Я закончила. Сейчас вытащу». С ее ног вытекла тонкая струя песка, облепившая ядро и начавшая собираться сначала в высокую кочку, потом в человеческую фигуру, а в конце вовсе в женскую, заставляя окружающих переглянуться. «Блядство», — приятным женским голосом сказала появившаяся незнакомка. Беловолосая, красноглазая, с впечатляющими пропорциями, все сразу подметили сходство с Алексом. «Луна, почему нельзя было сделать эти грузы полыми? Этот центр тяжести ужасающий. Полная симуляция человеческого тела. Я же сказала, хрупкая человеческая девушка. Должна же хоть иногда моя власть работать во благо. Извините, но...» «Альбус, не мешай», — отмахнулась новенькая, покачнувшись. «Блять, Луна, это какой-то пиздец. Как вы с этим ходите? Я требую объяснить, что здесь происходит». «Да не бесись, старик, опять инфаркт поймаешь». Я кое-как запрыгнул на его стол и, быстро кинув взгляд вниз, — блядские буфера, блокирующие обзор. «Черт возьми, Луна, почему платье первое, что попалось в базе и подходило под твои размеры? Будь все проклято», — пробурчал я и наконец осмотрелся. «Привет, девчат, рад, что все целы. Драка, ты что тут забыл? Ты все еще торчишь мне калаш, Алекс», — покачал он головой. «Посему я не удивлен, что ты не умер. Надо почаще кому-то что-то обещать и не выполнять, глядишь, бессмертным стану», — усмехнулся я. «Элизиум», — схватился за голову директор. «Я, ты, какого хуя? Это только на неделю», — вздохнул я и мотнул головой на Луну, улыбавшуюся, словно кошка после сметаны, и наказание от начальства. У тебя есть начальство, знакомьтесь, махнул я рукой. Луна зажгла белые сигилы туманного флота на лице. Адмиралтейский кот, командир, координатор и серый кардинал туманного флота. Эдакий небольшой боженька для каждого туманника. Пока все в ахуе переводили взгляды с такого красивого меня, на этот раз буквально, на Луну, Ханна лишь вздохнула. По крайней мере, она не вызывает эффект зловещей долины, как в манге. Примечание к части. Ссыль на телегу нерадивых авторов. https://tme+htx53z6k5xc4nmi. Щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. Наш Бусти, где выходят некоторые обсуждения по главам, новости, любопытные штуки, а также, на день раньше, сами главы. https://bastitofenantwitch. Глава 57. Короче, Володя окончательно охуел, я нахмурился. Метеор на учеников, это уже ни в какие рамки. И что же ты предлагаешь, крестражи? Найти и уничтожить, пока война не дошла до горячей точки, а мы не сидим в осаде. Хорошо, что ты о них вспомнил. Альбус поднялся и, обойдя стол, открыл большой шкаф. Одну за одной мужчина начал вытаскивать из него небольшие одинаковые шкатулки. Это то, о чем я думаю. Я даже не хочу гадать, о чем ты думаешь, себе дороже, усмехнулся директор в бороду. Но да, по твоим подсказкам я нашел почти все крестражи. Дамблдор начал указывать на шкатулки по порядку. Остатки дневника, медальон Слизерина, чаша Пуффендуй, кольцо Гонтов. Диадему ты, помнится, сам обещал достать. Поттер мертв, а Нагайна подле своего господина. Диадема. Я поморщился. Бляха, совсем забыл про нее с этим турниром и прочим дерьмом. Через 3 дня заберу, если позволишь в замке остаться. Ты и так остаешься в Хогвартсе на летние каникулы, пожал он плечами. Я и родителям наших учеников хочу разослать те же предложения. Уж на Хогвартс том метеорит не сбросит. А если и сбросит, то защита сдюжит. Самое безопасное место в мире. Да, ну, основатели говна не делали, пожал он плечами. Зря иронизируешь, девочка моя, Альбус. Что, удивился он, сам на себя посмотри, потом возмущайся. Я не могу нормально тебя воспринимать с этими сисиндрами. В зеркало тоже смотреть не очень удобно, знаешь ли, я задумался. Надо прикинуть, кто точно останется. Яме, естественно, Миртл туда же. Жанна на тех же птичьих правах, что и я. Драко либо останется здесь, либо его дернут в Ватикан. А да, церковники явно захотят узнать, что за хрень тут творится. Ханна, тут от нее зависит. Гермиона с родителями планировала на лето поехать в Японию. О, даже так, старик что-то записал в блокноте. Тогда им писать не стану. В Японии точно будет безопаснее, чем в Британии. Туда Том не сунется, не в ближайшее время так уж точно. Кстати, о письмах, надо будет написать Флёр и Витьке, вспомнил я, а то неловко получилось. А да, неловко, Дамблдор кивнул. Я несколько часов распинался перед ее величеством и премьер-министром о том, почему на половине острова снесло все деревья и постройки легче бетонных бункеров. Магические СМИ всего мира трубят о том, что на нас уронили не иначе как ядерную бомбу. Магоядерный ядрен батон, хихикнул я. Да-да, вздохнул директор. А обычные СМИ в шоке от того, что буквально все космические агентства, спутники и прочие системы слежения проворонили километровую железяку под собственным носом и дали ей беспрепятственно упасть рядом с жилыми пунктами. А еще они очень озадачены тем, что взрыв не оставил даже кратера. Рабочая версия, кто-то взорвал его в полете, но никто, тут он усмехнулся, не сознается. Что-то мне кажется, что нитки, которыми шит статут, начинают белеть. Зря так думаешь, отпил директор чаю. С одной стороны, они рвутся на глазах, с другой же, правительство грамотно ведут СМИ и подкармливают людей настоящими фактами, при этом так их извращая. Скитер такое и не снилось. Там уже целая куча теорий от супергероя, спасшего Британию, до секретной ядерной боеголовки со старого секретного спутника СССР, который прятался в секретном поле обломков, чтобы отбомбиться по США в случае секретного протокола мертвой руки. Короче, люди как всегда схавали и не подавились. А что насчет гравитонок? Я встретил лишь непонимающий взгляд. Линейный ускоритель гравитонов. Ну, вы знаете, 2 огромных лазера, ударивших с противоположных сторон островов и разнесших камень. Ну так советская ядерная бомба же, хохотнул директор. Сдвиги в атмосфере, Вспышка света, северное сияние, галлюцинации старой доброй, ну, вы знаете, эти отражения Солнца от Юпитера в атмосфере Венеры. Короче, схавали. Ты не представляешь, насколько людям лень разбираться в тексте, если там больше одного умного слова на предложение. А умные либо и так все знают, либо скоро узнают, либо их затыкают деньгами. Ну, и облевеет никто не отменял. Полезная штука. В страшном мире мы живем. Такова жизнь, пожал он плечами. А теперь вернемся к изначальной теме обсуждения. Как мы вообще будем уничтожать крестражи? Я до этого не сталкивался с этой магией, хоть и нашел упоминание. Адское пламя, яд Василиска. Я задумался. Последний еще жив, можно и попросить услугу. Авада, наверное, она все-таки уничтожает объекты и выбивает душу из живых. А, кстати, у меня еще есть разряженный некропортал в мастерской. Зарядить его парой авад от Ханны, и можно попробовать швырнуть через него. Мисс Саббат умеет создавать аваду, там все сложно, поморщился я. Но да, и нет, это полностью безопасно для ее психики и не вызывает эффекта привыкания. Взрывы она все равно любит больше. Даже не хочу спрашивать. Опять, ну ладно, давай заглянем в эту твою мастерскую. Эй, что за кавычки? Ты там был, когда я броневик собирал, и сам все видел. А еще я видел мастерскую Николаса. И представляешь, он даже использует для нее настоящее, непридуманное помещение. Зато надежно. Кстати, еще вчера хотелось спросить. Альбус хитро ухмыльнулся, глядя на поднявшегося меня. Не собираешься менять это платье? Ты не подумай, оно, конечно, очень тебе идет. Мне буквально нечего надеть, кроме него, скривился я. И доступа к основным функциям и наномату не будет еще практически двое суток. Лучше в платье, чем голым. Вот уж не думал, что у тебя есть чувство стыда. Скорее, у меня есть чувство, что меня поймают, пока я буду ходить по школе. Многие решили остаться здесь на лето, и меня продолжают провожать похотливыми взглядами и вопросами. Я криво усмехнулся, передразнивая. Не желает ли ваш многоуважаемый отец породниться с родом наипиздатейших? Меня дружно считают приехавшей откуда-то аристократкой. Может, если бы ты больше сутулился и смотрел на них с робостью, тебя бы посчитали за простолюдинку и не трогали. Альбус, ты видел эти арбузы? Я подпрыгнул наглядности ради. Если я согнусь хоть на градус, обратно уже не выпрямлюсь. Это не королевская осанка, это попытка не сломать спину. А смотрю я на них, как на говно, потому что говном они и являются. И этим ты лишь подтверждаешь их мысли о своей родовитости, хоть они и не знают твоей фамилии. Бесит, я вздохнул. Я даже назвался Тейлор в надежде, что это имя проклято и меня начнут игнорировать. Мисс Тейлор тут же подскочил к нам. Блять, Энтони, сегодня прекрасная погода, не так ли? И ты, Брут, простонал я, не выдержав. Еще собутыльники ко мне не клеились. С почином, нахуй. Парень уставился на меня в недоумении. Прошелся внимательным взглядом по лицу. Глаза расширились. Гарри, нет, бля, королева Елизавета, пробурчал я. Буду очень благодарен, если ты промолчишь об этом казусе. Я тоже буду рад его забыть. Вот это тебя угораздило. Он только сейчас посмотрел правее. О, директор Дамблдор, прошу прощения, не заметил вас за красотой этого цвета. Блять, прости, это уроки флирта, которые в меня запихивал мой отец, простонал парень, спрятав лицо в руках. Он делал это долго, настойчиво и с умострильным зельем в руках, так что эта херня работает сама собой, даже когда не надо. Б бывает, да, ошикнул я, хотя красивым цветком меня, конечно, еще не называли. Льстит, заткнись, Поттер, протянул он, ты долго собираешься так ходить? Я пришел-то на перехват лишь потому, что до меня дошли слухи о таинственной, холодной, но горячей аристократке леди Тейлор, которая приехала к нам то ли из Америки, то ли из Австралии. Вау, Гарри, да ты популярен, Альбус дрожал, явно сдерживая хохот. Того и гляди, второй фан-клуб появится. Так уже, с недоумением посмотрел на нас Галдштейн. Вы не слышали, народ уже второй день собирается в подземельях, делает ставки на три размера и целует колдографии. Сжечь, у меня дернулся глаз. Всех сжечь, а потом заморозить. И еще сжечь, адским пламенем пройтись. А во, что это я слышу? Прозвучал сзади нас знакомый голос. Поттер, не воруй мои методы. Утро, Жанна, как тебе идея сжечь культ еретиков, поклоняющихся Слоаниш? Если ты думал смутить меня неизвестным словом, то зря, я знаю про Вархаммер. Господи помилуй, император защити. Ладно, я пойду. Энтони развернулся и махнул рукой. Удачи, Поттер. Если надумаешь посидеть, зови. Совсем забыл про нас с Терри. Все по бабам шляешься, да с бабами. А я не поняла. Жанна, полыхнув глазами, закатила рукава, открывая внушительно накачанные руки. Кто тут баба? Энтони не ответил, был занят побегом. И он забежал за угол, протянул я и хихикнул. Ладно, это было забавно. Как смеешь ты столь очаровательно хихикать, Поттер? Смерила меня Жанна взглядом. Что за грязную женскую магию ты используешь? Ты, так-то, из той же команды. Я провела почти год в армии, изображая своего парня. Мои вкусы стали весьма специфичны. Война меняет людей. Покивал Альбус. Я за 10 лет побледнел с благородного рыжего до столь же благородного белого. Кто-то сидеет, кто-то чернеет, кто-то становится лесбиянкой. Не зря я от армии косил в свое время. Ой, не зря. Мы, кажется, куда-то шли. А, да, крестражи. Я аж присвистнул, когда Дамблдор вытянул из шкатулки серебряный медальон со змеей. Фанила и капала на мозги эта хрень только так, сразу захотелось надеть и поносить, но не сильно. Так, на уровне прикольная блестяшка, хотеть, ну, будем надеяться, адское пламя поможет, поморщился Альбус, кидая украшение на центр большого каменного круга. В принципе, помещение больше походило на аккуратно обработанную круглую пещеру, вырубленную в сплошной скале, а окружность в центре, судя по всему, была еще и из какого-то другого камня. Откуда только выручай комната все это достает. Стар я уже стал для таких фокусов. Я бы и сам этим занялся, если бы не полная блокировка, пожал плечами. Но чем быстрее мы с ними разберемся, тем лучше. Да и без тебя знаю, помолчи. Сосредоточиться надо, директор прикрыл глаза. Адискофайр, несмотря на весь пафос заклинания, Альбус произнес его настолько будничным тоном, что я сперва даже не понял, что именно он сказал. Вырвавшийся из старшей палочки поток огня пытался дергаться из стороны в сторону, принимая формы самых разных существ, но мельчайшие движения палочки держали его в узде, не давая залить все помещение. Взмах и магический огонь жадно кинулся к амулету, накрывая его и несколько метров камня вокруг. Сначала ничего не изменилось, но потом, даже сквозь рев огня, я услышал сначала тихий хруст, а потом, громкий, разрывающий уши визг. Вынырнув из пламени, черный сгусток попытался подняться к потолку, но один из огненных жгутов схватил его и затянул обратно в море плазмы, вызывая новый отчаянный вопль. Только через несколько секунд все затихло, кроме рева адского пламени. «Кидай сразу остальные», — тихо сказал Альбус, по лбу которого катились капли пота. «Если я его сейчас отзову, снова уже сегодня не вызову. Держать его все-таки легче, чем призывать с нуля». Послушав старика, я начал одну за одной открывать шкатулки и, стараясь игнорировать шепоты навязчивые желания, швырял ценнейшие артефакты ненасытному огненному демону. Чаша Пуффендуй, диадема Коктеврон, нашли и вытащили ее буквально перед этим, кольцо гонтов, в котором был не абы что, а воскрешающий камень. Хрена с два теперь кто соберет все дары смерти, второй был позже на дом. Следом швырнул остатки дневника, они, конечно, давно пустые, а тот крестраж стал одной из частей ямы, но все равно лучше перестраховаться и избавиться от них окончательно. Каждый новый бросок сопровождался почти одинаковыми, как под копирку, визгами и торжествующим ревом огня. Лишь куски дневника не вызвали никого эффекта, просто сгорели, причем еще в полете. Ну и хер с ними. Все, выдохнул старик, подтягивая пламя палочкой и всасывая его в кончик деревяшки. Закончили. На полу не осталось даже пепла, лишь гладко вылизанный, поплавленный камень. Неловко с камнем получилось. Ты о чем? Ну, кольцо гонтов. Я получил лишь недоумевающий взгляд. Вы вообще на него смотрели? Старался не смотреть. Ты сам сказал, чтобы я его не одевал, не смотрел и вообще о нем не думал, если не хочу умереть самой страшной, мучительной, неотвратимой смертью. Бля, почесал я в затылке. Короче, дело-то в чем? Гонты у себя не только медальон Слизерина хранили, но и один из даров смерти. Воскрешающий камень. Сунули в кольцо и использовали как родовой перстень. Подожди, ты, кажется, что-то такое. Альбус замолчал и побелел. Точно. Воскрешающий камень в перстне. А мы, только что его сожгли. Да. Мы синхронно посмотрели на оплавленный пол. Никакого воскрешающего камня там не было. Забыли. сожгли. Схватился Дамблдор за сердце. Великий, древний, могущественный, уникальный артефакт, способный воскрешать. Не воскрешать, покачал я головой. Он просто вызывал призрака, или вообще образ, откуда-то спизженный, и позволял поболтать с ним. В основном, его пользователи сходили с ума от понимания, что их родные так близко, но так далеко, так что убивали себя и шли следом. Да какая нахуй разница? Вытащив из кармана флакон со слезами, он выпил его залпом. Ценнейший артефакт, сожжен моими же руками. А как же истории, легенды о хозяине смерти? А чего уже гадать? Пожал я плечами. Если Хель лично не придет и не постучит нам по голове за такое кощунство, то все нормально. Вот ты лично хотел стать хозяином смерти? Нет, но... Ну вот и я нет. Зато теперь никакой мудак уровня Володи им тоже стать не сможет. Сплошные плюсы. Плюсы у него. Пробурчал старик, выпрямляясь. Я в кабинет. Пить. Много. Долго. Страшно. Меня не трогать. Да на здоровье. Вновь пожимаю плечами, выходя из выручайки следом за директором. Мне тоже хочется отдохнуть. Это чертово тело слишком быстро устает. И эти огромные молокозаводы ничуть не помогают. Плохой ночи, Алекс. Надеюсь, тебе будут сниться кошмары. Я тоже тебя люблю, ворчливый старикашка. Примечание к части. Ссыль на телегу нерадивых авторов. https://tme+htx53z6k5xc4nmi. Щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. Наш Бусти, где выходят некоторые обсуждения по главам, новости, любопытные штуки, а также, на день раньше, сами главы. https://basti.to/finantwitch. Глава 58. Дамблдор и Поттер нарушают общественное спокойствие Британии. Прочитала я заголовок, кинув газету на стол. Что за хуйня? Не выражайтесь, юная леди, угрожающе покачал ложкой отец. Да ну что это за хрень? Эмоционально ткнула я пальцем в номер пророка трехдневной свежести. Все же, совам не просто лететь от Британии до Японии, где мы сейчас отдыхали. Я понимала, что фадж дегенерат и страус, согласно старым газетам, но чтобы назвать падение огромного метеора атакой неизвестных террористов. Да даже Дамблдор не факт, что так умеет. Какой еще метеорит? Миона, в шоке переспросила мама. Бляха, я сказала это вслух, я определенно точно сказала это вслух. Дурные привычки Алекса. Ну, вы знаете, протянула я в неловкой тишине. Совсем небольшой такой метеорит, которым темный лорд атаковал поезд. Небольшой, это сколько? Отец, увлекающийся космосом, смотрел на меня напряженно. Да небольшой, отмахнулась я. Поезд даже не повредила. Нас спасла система защиты. То, что эту систему звали Алекс Ханна, я уточнять не стала. «Юная леди, что еще ты нам не рассказывала?» — грозно спросила мать, отвлекаясь от готовки. «Да мелочевку разве что всякую», — пожала я плечами, стараясь выглядеть как можно спокойнее. «Ну и магическую, потому что вы все равно в ней не разбираетесь. Алекс, спасибо тебе за науку, отвечать на вопрос, не отвечая на вопрос. Еще бы он не применял ее ко мне, когда мы только познакомились. Засранец. Миона, тебе точно безопасно возвращаться в школу?» Отец явно был взволнован. «Это все звучит довольно угрожающе». «Да все в порядке, пап», — закатила я глаза. «Хогвартс — самое безопасное место на планете, а вспоминая рунные схемы, которые мне показывал Гарри, я в этом уверена. К тому же, мы с друзьями тоже не слабаки. Я рада, что у тебя появились друзья, дорогая», — обняла меня мама и, глядя на шутливо возмущенного отца, исправилась. «Мы рады, но все равно, будь осторожна». «Буду, буду», я улыбнулась. «Да и найдется, кому меня защитить». «А о, у нашей девочки появился мальчик», улыбнулась женщина. «Почему мы ничего о нем не знаем?» «Это не гарем», ответила я на автомате. И только потом поняла, что именно я сейчас ляпнула семье. Возникла очень неловкая пауза. «Что?» спросил отец. «Что?» потерянно вопрошала мать. «Что?» невозмутимо ответила я. «В школе задолбали. Гарри хорошо общается с кучкой девушек, и все почему-то дружно решили, что мы его гарем. Но ты, конечно, не встречаешься с этим Гарри», протянул папа. «Нет, не встречаюсь», вздохнула я. «Он ни с кем из нас не встречается, хоть и близко общается. Думаю, про то, что Ханна иногда оказывается в его постели, лучше не упоминать. Тупая сисястая демоница, тупые ксенофилы. Судя по тому, как ты скуксилась, ты бы хотела оказаться в этой роли», — мама обреченно вздохнула, невольно вгоняя меня в краску. «Почему тем, к кому тянет мою дочь, оказался какой-то кобель?» — возмутился отец. «Да не кобель он, возмутилась уже я, и ни с кем он не встречается. Он из тех, кто женат на работе, в его случае, на экспериментах и чертовых артефактах. Ремесленник, казалось, папа удивлен. Ну, наверное, я пожала плечами. Хотя, думаю, начни он продавать то, что создает, вмиг бы разбогател. Может, так и сделает, никогда не уточняла у него этот вопрос. Думаю о том, что нас ждет огромная битва, если не война, за нашу школу, тоже лучше не упоминать. Ладно, оставим этот вопрос», — скривился он, подтягивая и открывая пророк. «Ну и ну, никак не привыкну к тому, что фотографии двигаются. Гарри Поттер и Альбус Дамблдор продолжают убеждать общество в воскрешении того, кого нельзя называть. Что за безвкусное прозвище? И после этого друзья по Фаттлфортресс мне сказали, что капитан Мечиток – это плохое имя. Это просто прозвище», – вздохнула я. «Его настоящее имя было под заклятием. Каждый, кто произносил его, в конечном итоге навлекал на себя страшную и мучительную смерть, если верить газетам того времени. Тогда кто-то из пророка придумал это прозвище, и оно ушло в массы. Тот, кого нельзя называть. А разве этим выражением его, ну, не называют? Британские маги и логика – это разные углы ринга, пап. Даже не пытайся, себе дороже. Охотно верю», – пробормотал мужчина, пробегая взглядом по странице. «Куча воды, крупицы мысли и уж тем более никакой конкретики. Нашим СМИ есть чему у них поучиться». Автор статьи – Рита Скитер. Профессионал. Я сморщилась, словно съела лимон. Хотя, думаю, я предпочла бы съесть лимон, чем слушать писанину Скитер. Судя по всему, она забыла, как Алекс угрожал ей в чулане. Надо будет ткнуть его носом, газет он все равно не читает. А еще человек, у которого явно есть обширная крыша. «Ао, определенно», — отец кивнул, учитывая, как она высказывается в сторону Дамблдора, который, насколько я помню, «У вас там вроде целый президент магического АН». Тот факт, что она это пишет и публикует, крайне показательный. Мужчина перелистнул страницу и поперхнулся кофе. «Дорогой, давай я просто зачитаю», — прокашлялся он, кинув на меня взгляд. «Таинственное исчезновение Гермионы Джин Грингер, кандидатки на место главной жены в гареме Гарри Поттера». Я поперхнулась следом. «Да нет никакого гарема. Скитер считает иначе. Скитер может пососать мои волосатые яйца», — ляпнула я. «О, опять неловкая тишина. Бляха, Алекс, от тебя понабралась. Юная мисс», — мама грозно ударила половником по ладони, — «где ты набралась этих грязных, вульгарных слов? Закрытый пансионат? Мы знаем, что такое Хогвартс. Чертова Скитер, точно натравлю на нее Алла, которого из двух, неважно». «Ух ты», — оглянулась я на множество людей, разодетых в честь праздника. «Всегда мечтала лично посмотреть на Хиккияка. Впервые прочитала о японском параде сотни духов, кажется, года три назад, и с тех пор хотела приехать в Японию, даже язык выучила. Наконец-то я здесь, на фестивале, аж дух захватывает. Вокруг разодетые люди в костюмах и масках, ларьки с едой и сувенирами, кто-то в толпе танцует. Блин, вот бы с Алексом сюда прийти. Надо было заранее его позвать. Вот уж кто-кто, а он бы точно нашел способ быстро сюда добраться. Посмотрел бы на историческую родину своего корабля. В следующем году, если все будет хорошо, выберемся сюда вместе. Только вдвоем». Убрала с лица глупую улыбку, надо аккуратнее с этим. Поправила кошачьи ушки и хвост. Все-таки, приходить без костюма было как-то, как говорил Ал, не камильфо, а придумывать что-то действительно классное, не было времени. Обошлась тем, что пришло в голову. Блин, пока я шла, задумавшись, родители где-то отстали. Очень плотная толпа, много народу, ничего удивительного. Ладно, я уже девочка взрослая, не пропаду. Все равно к одному отелю потом возвращаться. А во, какой классный костюм с паучьими лапами. Отличная маска они, выглядит, как настоящая, и сам мужик такой здоровый, еще и в синий выкрасился. Похож, определенно похож. Мимо пробежали две лисицы с двумя хвостами. Кто-то настолько заморочился ради праздника. Удивительное дело. Мимо прошли две кирпичные стены на коротких ножках. Как они вообще сделали такой костюм? Выглядит как реальная стена, удивительно. Волнение во мне зародилось, когда я увидела пролетевшую мимо голову. Без шеи и тела, просто летающая голова. Кто-то очень хорошо заморочился с дроном, наверное. Даже слишком хорошо. Волнение достигло пика, когда мимо меня прошествовала процессия тануки. Идущие на задних лапах енотовидные собаки, одетые в японские широкополые шляпы, в ритм хлопали себя по брюху. Волнение пробило потолок, когда рядом с грохотом и улюлюканьем пронеслись четыре прямоходящих, высоких, поджарых, кота, в огне. И не похоже, чтобы пламя им хоть как-то мешало. Я еще раз внимательно оглянулась. Дзёрагума, Тингу, Каща, Юри, Юкианна, Баканика, Дадамыки, Сытатайсё. Ни одного человека. Это были настоящие йокай. Внезапно процессия встала. Вокруг начал нарастать недовольный гул, но он стих, когда из толпы вынырнул небольшой, коротконогий старикашка, с длинной, вытянутой назад головой, похожей на тыкву. Он смерил меня внимательным взглядом сверху вниз и почесал бороденку. «Ну здравствуй, человек!» «Кажется, я завизжала!» «Добро пожаловать!» — раскинул руки Альбус. «Охренеть, как быстро подошло 1 сентября!» «Добро пожаловать в Хогвартс!» «Сами вы его выбрали, или его выбрали за вас?» «Это лучшая школа из оставшихся!» «Я такого высокого мнения о Хогвартсе, что практически никуда не выхожу отсюда, из замка, столь заботливо предоставленного нам основателями. Я горжусь тем, что называю Хогвартс своим домом. Итак, собираетесь ли вы уйти после сов или остаться до жаба? Добро пожаловать в Хогвартс. Здесь безопасно, Альбус. Зачем ты позволил Ханне писать тебе вступительную речь? Я понимаю, что свободного времени мало, время летит быстро, но зачем? Из всех людей. Девушка лишь сидела за столом преподавателя и тихо хихикала в ладошку, собирая недоумевающие взгляды со всего зала. «В этом году у нас есть некоторые перестановки и изменения в расписании», — старик улыбнулся в бороду. «Во-первых, новые предметы. Демонологию будет вести мисс Кура Даймонд, а ассистировать ей будет знакомая вам всем мисс Ханна Аббат». Первая из-за стола поднялась эффектная черноволосая, черноглазая красавица лет эдак 25, одетая лишь в собственный стыд и весьма открытое, плотное платье. Тоже черное, да. Черт возьми, Ями, зачем ты пытаешься соблазнить буквально каждого мужчину в помещении? Следом поднялась Ханна, помахав всем. Ужасающий дуэт. Магию разума, бывшую факультативом, мы сделали официальным предметом, доступным к выбору с третьего курса. Учителем все так же остается уважаемый Мефик Дзарканек. Иллитит лишь кивнул, на мгновение оторвавшись от мысленного диалога со Снипом, после чего повернулся обратно к профессору зельеварения. И уже традиционно, как и каждый наш год, мы рады, я видел, как на мгновение закаменело лицо директора на последнем слове. Приветствовать нового учителя для защиты от темных искусств. Поприветствуем профессора Динаре Сандербридж. Кхе-кхе. Мерзко прокашлялась, бездна милосердная. Канон солгал, жабы выглядят приятнее, и у них рожа симметричная. Амбридж, мистер Дамблдор, Долорес Амбридж, во имя всего святого и не очень, почему у этой пародии на земноводной такой высокий голос, визгливый и девчоночий, хотя из стадии девочки сама она вышла уже, ну, на глазок, лет 40 как. Прошу прощения, Долорес Альбус ни на грамм не выглядел извиняющимся, стар я стал, плохо запоминаю новые имена. Не стоит, директор, не стоит. Приторно улыбнувшись, она заняла трибуну. Альбус вернулся за стол, грузно упав на свой трон и смотря в спину женщине с откровенной, открытой неприязнью, чем изрядно удивил учеников. Кхе-кхе, как приятно видеть столько ярких, умных лиц, обращенных ко мне. Я с нетерпением жду знакомства с каждым из вас и убеждена, что мы станем очень хорошими друзьями. Бездна упаси. И судя по всему, со мной очень многие согласны, тут и там я видел недоуменные взгляды, слышал шепотки. Короче, зал потихоньку скатывался в охуевающий хаос, чего при речах Эльбуса никогда не происходило. Министерство магии неизменно считало обучение юных волшебников и волшебниц делом чрезвычайной важности. Тот дар, с которыми вы родились, может быть растрачен впустую, если его не развивать и не оттачивать бережными наставлениями. Древние навыки, которые выделяют наше волшебное сообщество из всех прочих, должны передаваться из поколения в поколение, иначе мы потеряем их навсегда. Беречь, приумножать и шлифовать сокровища магических познаний, накопленные нашими предками, первейшая обязанность тех, кто посвятил себя благородному делу преподавания. Сладко стелишь, да что-то спать не хочется. Хотя вру, Терри сидит и зевает, явно пытаясь не закрыть глаза. Ну да, время уже близится к полуночи, тут многие сейчас уснут, слушая эту заунывную, визгливую колыбель магического превосходства. Каждый новый директор Хогвартса привносил в трудное дело руководства этой древней школой нечто новое, и так оно и должно быть, ибо без прогресса нашим уделом стали бы застой и гниение. Однако прогресс ради прогресса поощрять не следует, ибо большая часть наших проверенных временем традиций в пересмотре не нуждается. Итак, необходимо равновесие между старым и новым, между постоянством и переменами, между традицией и новаторством. Окей, она скатилась куда-то вообще в сторону. Народ уже откровенно подзабил. Кто-то общался между собой, Терри и Энтони о чем-то шептались. За столом Гриффиндора начался какой-то хаос во главе с близнецами. А, они начали дружно играть в Уно. Могу их понять. Первый, вероятно, последний раз, когда я захотел оказаться за ало-золотым столом. Зато Эмбридж, разливающийся хриплым соловьем на тему сохранения традиционных ценностей, института семьи, выкорчевывания плохих, разрушающих общество идей. Она что, пытается сделать из нас локальный гитлерюгент? Мисс Эмбридж, поднял я руку, перебивая ее на середине речи. Позвольте вопрос. Позволяю, мистер. Сощурила она водянистые, заплывшие глаза. Правый, кстати, был чуть выше левого. Поттер, мисс, ткнул я пальцем в дырку, заставив жабу дернуться. Вам знаком такой видный политический деятель, как Адольф Гитлер. Зал тут же затих, словно звук выключили. Нет, признаться, впервые слышу, она нахмурилась. Очень жаль, для виду покивал я. Вы очень на него похожи. Он тоже родил за свой народ и любил рассказывать детям о том, что хорошо, а что плохо. Какой молодец, несмотря на то, что явно магл, удивилась она. Даже из свиней иногда рождается что-то полезное. Можно ли с ним познакомиться? Роптание зала она стоически игнорировала. К величайшему сожалению его народа, враги нации довели его до гибели. Зато вы явно продолжаете его верование и идеи. Уверен, он гордился бы вами. Приму это за комплимент, мистер Поттер. Казалось, она реально возгордилась, чуть выпрямилась, раскинула плечи. Стало еще хуже. До этого можно было притвориться, что она просто дряблый кусок мяса с лицом, вещающим о чистоте крови и традициях. Теперь же было видно, что у нее даже есть грудь, особенно с моим зрением. И я проклинал свое зрение, я отсюда видел, что левая грудь чуть выше правой. Как можно быть настолько уродливой, во имя всего прекрасного, что есть в этом мире? Посмотрел на Ями и Ханну, сразу стало легче. Посмотрел на Жанну, стало еще легче. Посмотрел на Миртл, сидящую неподалеку, прям хорошо стало. Да, она теперь официально ученица пятого курса. Альбус приплел, что она дальняя родственница привидения Миртл, ибо последнюю в лицо все равно видели единицы, и ранее была на домашнем обучении. Посмотрел на Гермиону, и не нашел Гермионы за столом львов. Нигде в большом зале не нашел. Что-то мне это совсем не нравится. Что значит пропало? Возмутился я. То и значит, развел руками Дамблдор. Я писал ее родителям. Они сейчас в Японии, вместе с местной полицией ищут мисс Грейнджер по всему Киото. Как можно было проебать ребенка? Ну, во-первых, ей уже почти 16, так что называть ее ребенком несколько опрометчиво. Во-вторых, она пропала во время парада сотни духов. Родители потеряли ее в толпе, но думали, что она сама вернется в номер, когда нагуляется. Как ты понимаешь, не вернулась. А почему я об этом впервые слышу? Потому что я сам узнал об этом буквально вчера. Ип, я попросту не успел тебе сообщить. Бляха-муха, я потер виски, пройдясь по кабинету из стороны в сторону. Плохо. Ну да, плохо, но лично я сам ничего сделать не могу, пожал он плечами. Японцы не состоят в МКМ, хоть и поддерживают контакты. У меня нет там власти, и руки связаны. Зато мои руки развязаны. Встал я посреди комнаты. Невольно загоревшиеся сигилы я проигнорировал. И они чешутся набить кому-нибудь узкоглазую морду. 3 недели спустя. Алекс, бросилась девушка в мои объятия. Ты долго. Как ты нашел этих страшных и ужасных? Ну знаете ли, юная леди. Возмутился. Это что, Нура Рихен? Это было уже попросту обидно. Дядя Нура, да я не про вас. Отлипла Гермиона от меня, махнув низкорослому, длинноголовому детку. Черт, его голова напоминает мне голову ксеноморфа. И вообще, кто-нибудь, прервал я девушку, объяснит мне, что за хрень здесь творится. А главное, я ткнул в каштановое кошачье ухо, торчащее из волос. Гермиона покраснела, дернув им. Хвост, выглядывающий из-под юбки, качнулся. Какого хера? Примечание к части. Ссыль на телегу нерадивых авторов. https://teme+htx53z6k5xc4nmi. Щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. Наш Бусти, где выходят некоторые обсуждения по главам, новости, любопытные штуки, а также, на день раньше, сами главы. https://bastitofenantwitch. Глава 59. Это, что, такое? Каждое слово я сопровождал тычком в весьма пушистое ухо. Мягенькое. Отставить. Сначала разобраться, что происходит. А что тебя не устраивает, маг? Мужичок принюхался. Аль, даже не человек, голем. Все-то вы умные и прозорливые, все-то вы замечаете, прищурился я. Но ответа на свой вопрос я все еще не услышал. Твоя подруга влезла в Хиккияка, он сощурился. Скажи спасибо, что она жива. Мало кто настолько же удачлив. Еще бы она не была жива, пробурчал я и отвлекся. Да ёпрст, Гермиона, хватит тереться об руку. Бу-бу-бу. Скуксилась она, отодвигаясь. «Бля, что вы сделали с моей девочкой? Чаще всего людей, столкнувшихся с парадом, съедают», ну Рарихён хихикнул. «Но она оказалась юной, привлекательной девушкой, еще и сильным магом. Так что я решил попробовать кое-что иное. Старик, ты играешь с огнем», — покачал я головой. «Прямо сейчас на это место направлено 30 корадийных ракет. Их хватит, чтобы перемолоть в кашу и перетряхнуть примерно километр территории. И я с удовольствием это сделаю, если не получу ответа на свой вопрос. Играя с поджигателем, ты рискуешь не меньше», — посмотрел он на меня недовольно. Она стала Йокаем. «Девушка, которую ты знал, мертва и была перерождена сильным духом огненной кошки. Баканика, я немного охренел. Даже не слышал о подобных ритуалах». «Ня», согласно кивнула Герми, после чего лизнула руку и провела запястьем по уху, приглаживая его. «Ах, мистер дергающийся глаз, как давно мы с вами не виделись, старик, что останавливает меня от того, чтобы превратить всю эту сраную общину ебаных духов в лунный пейзаж, а потом я лично объявлю войну каждому йокаю Японии, пока не втопчу их в пепел. Тот факт, что теперь здесь ее семья». Старик откровенно издевательски ухмыльнулся. «Она теперь одна из нас, нравится тебе это или нет. Люди не способны пережить контакта с парадом. Так заведено, нравится тебе это или нет, и даже наши маги и правительство считаются с этим. Ах, господа трясущиеся руки, вы новые в нашем истеричном семействе. Проходите, проходите. Чаю, кофе, пожать шею этому наглому овощу». Я лишь выдохнул, послав на корабль одну команду. «Старик, земля слегка содрогнулась. За моей спиной вспыхнула огромная фиолетовая сфера, с пробирающим до костей гулом разбирающая крышу здания по атомам. Я лишь раскинул руки, а Китани Старк, холодно смотря на Йокая, ты не захочешь со мной ссориться. Потому что я уверяю тебя, я способен вбомбить всю сраную Японию обратно в эпоху Гэнси, даже если это будет стоить мне слишком многого». «Алекс», возмущенно произнесла девушка, хищно и плавно подшагивая ко мне и ударяя ребром ладони по лбу. Сфера за моей спиной наконец пропала, порождая небольшой хлопок и открывая взгляду ровный круглый срез верхнего этажа. «Не пугай дядю Нуру, не бойся», — погладил я ее меж ушей. «И тебя вылечим, и одного излишне наглого Нура Рихёна вылечим. Я бы попросил», — попытался было возмутиться старикашка, «я бы попросил тебя завалить ебало и вернуть все как было», — рявкнул я на него, затыкая. «Но так как второй пункт ты явно выполнить не можешь, исполни хотя бы первый». «Алекс, хватит», — возмутилась Гермиона. «Что хватит? Доброе утро, ты защищаешь японского демонического деда, которого впервые в жизни увидела чуть больше месяца назад, который буквально тебя убил и поднял непонятным японским духом. Месяц и 8 дней назад, вообще-то, блять, ты можешь не включать Гермиону хотя бы сейчас», — сплюнул я. «Ты хотя бы родителей помнишь? Ну там, Джин и Эрик Гринджеры, ничто в мозгу не звенит, те самые, которые сбились с ног, разыскивая тебя по всей Японии». Щеку огрело пощечиной. «Не держи меня за суку, Элизиум. Не веди себя как сука, Гринджер, и я обязательно подумаю над твоим предложением. Твой отец в какой-то момент чуть не ушел в запой. Когда я приперся лично, они мне чуть в ноги не кидались, чтобы я тебя нашел. И что я вижу? Тебе и тут неплохо. Я осталась здесь, чтобы привыкнуть к своей силе и телу», — вспылила она, буквально, почти как Жанна, если ту разозлить. Из пальцев вылезли когти, черты лица заострились, Кожа покрылась мехом. Это было ради их безопасности, а о, ради высшего блага. Сказка, старая как мир, ее передернула. Ну да, не я один читал про Гриндевальда. А тебя, когда одаривали силой, не спросили, нужна ли она тебе. Традиции говорят, что, старый хуй, засунь себе свои традиции туда, куда хочет влезть Каппа, рявкнул я. Я вам тоже могу много про традиции рассказать. Например, о традициях чудесной католической церкви, о традициях пожирателей смерти, о традициях ваших же самураев, которые вас, ушлепков, пачками клали. И, судя по тому, что я вижу, были правы. В Хогвартс вон тоже приехала одна любительница традиций, Гитлер в юбке, не меньше. В гробу я, блять, видал такие традиции. Гермиона, я устало вздохнул. Что мешало тебе просто написать им? Неужели никто из обилия твоих новых родственничков не мог передать записку? Уж кто-кто, а японские духи, мастера прятаться на видном месте. Ну, я. Она замялась, погасив пламя. Впрочем, обратно к кимонами она не вернулась, так и осталась фурией. Напоминает себя же из фильма, второго курса, только, собственно, взрослую и не черную, а шоколадную. Я. Не подумала. Не подумала она. Бля, я лишь выдохнул. Умнейшая ведьма поколения, и не подумала. Звучит либо как смешная шутка, либо аналог Обливейта или Конфундуса. Смена сущности требует сильной воли, произнес Нурарихен. Ничто не должно отвлекать разум, пока он привыкает к своему новому вместилищу. Ага, так и запишем. Память трется либо ослабляется. Я все прекрасно помню. Возмутилась прямоходящая кошка. И тебя, и родителей, и девчонок. Все я помню. Значит, ослабляются эмоциональные связи, пожал я плечами. Тебе самой это не кажется ненормальной дикостью? Не, ну, я, она смутилась. Они были добры со мной, и добры с тобой они были, потому что ты сильный маг. К тому же, переживший этот дебильный ритуал, я помахал рукой. Герми, доброе утро, ты не слышала? Они людей жрут, прям заживо. Ну, ты знаешь, рвут, терзают. Пьют хлещущую из ран кровь и играют с орущей головой в футбол. А их правительство им это, ебать, позволяет. Даже с акромантулами можно договориться. Даже демоны, в большинстве, просто и почти безболезненно сожрут душу. Уж на что я не переношу министерские обозначения и классификацию, но это, я указал на тыквоголового. Возле него, пока я говорил, появилась группа поддержки, парочка дзёрогума, Кицуне, еще фурри кошки и здоровенные они с дубиной, натуральные твари, прям хоть вырезая и в учебник, как наглядную демонстрацию, почему не нужно пытаться наебать человечество. Человек, глупый, подняв дубину, великан сделал три шага вперед, йокой, сила, мощь, власть, самки, как скажешь, здоровяк, я сделал несколько шагов назад, оттянув за собой подругу, а человечество, это технологический прогресс, и ракеты, много ракет.